Не, там все еще серьезнее. Ты ведь заметил, что тетя Галя в положении. Вроде бы дядь Володя ходил к сильному предсказателю, и тот пообещал ему, что у них родится мальчик. Представляешь, какой это удар по уверенности Родиона. Он ведь понимает, что отец приложит все силы, чтобы именно новый ребенок стал наследником. Если понадобится, продаст последнюю рубаху, но наймет лучших преподавателей и воспитает достойную замену Павлу. Родя не похож на того, кто будет грузиться из-за наследства. Да при чем здесь наследство, удивилась Лиза. Дело не в деньгах и не во власти, которой обладает дядя Володя. Мой кузен на взводе из-за того, что отец не доверяет ему и не ценит. Понимаешь, каково это, жить в семье, которая не воспринимает тебя всерьез. Родику только в этом году стукнуло 18, и он стал совершеннолетним, а тут такой удар по самолюбию. Честно говоря, мне его жаль, и я бы даже хотела его поддержать, но как только пытаешься его утешить, он становится невыносимым уродцем, и все мои искренние мотивы рушатся как замки из песка. Арс, только я тебя прошу, Родиону ни слова, эту тайну я заберу с собой в могилу. Надеюсь, это произойдет не скоро. Улыбнулась девушка и глубже закуталась в плед. Слушай, идем в дом. Что-то сегодня и правда холодно. Привыкай, в Мурманске будет еще холоднее. Успокоил. Отозвалась девушка и закатила глаза. Провел Лизу до ее комнаты и вернулся к себе. По пути столкнулся с Владимиром, который сделал вид, будто хочет пожелать всем спокойной ночи. Ну, расскажи мне, что ты совершенно не пытаешься меня проверять, а заодно контролировать Лизу. Лежа в кровати, я прокручивал в голове события сегодняшнего вечера. Из-за обилия происшествий мне тяжело было успокоиться, но я был настолько вымотан, что продержался всего 5 минут, а потом начал проваливаться в сон. Из важного за сегодня, я попал в другой мир, у меня есть уникальный талант, и сегодня я смог использовать его 2 раза подряд. Завтра Владимир купит нам билеты на поезд до Мурманска, а на днях мне с Родионом придется проехаться до ателье и снять мерки для костюма, достойного дома Серафимовых. Учитывая, что за все платит глава семейства, у него явно есть планы на мое будущее. Да, и еще из важного, я должен использовать оставшееся время с умом, чтобы максимально развить свой талант и гарантированно поступить в академию. Глава 3. Сборы. С утра решил начать новую жизнь. Собственно, она и так началась у меня со вчерашнего дня, но должна же быть какая-то психологическая точка отсчета в роли понедельника, или утра нового дня. После ванной переоделся и вышел на пробежку. Охрана не сразу поняла, зачем я бегаю по парку, как ошалелый. Видимо, у них так не принято, но никто не стал меня останавливать. На обратном пути заметил, что за мной наблюдают из дома. Кто-то быстро одернул штору, когда я перевел взгляд на окно 2-го этажа. Был это Владимир Михайлович, Лиза или кто-то другой, я уже вряд ли узнаю, да и не важно. Пусть знают, что их внимание меня совершенно не смущает. Едва успел принять душ после пробежки и спуститься к завтраку. На этот раз София заранее спрятала телефон, чтобы не заводить отца с самого утра. Родион сидел с заспанным лицом, а Лиза еще вообще не спустилась. Зато отец семейства был на своем коронном месте во главе стола и сиял от удовольствия. Как я и обещал, с сегодняшнего дня у нас будет работать кухарка Тамара Васильевна. Мои люди проверили ее по своим каналам, и уже этим утром она смогла приступить к работе. Галина Юрьевна, конечно же, не обрадовалась такому положению вещей, но делала вид, что поддерживает решение мужа. И потом, в ее положении действительно сложно управляться с готовкой на такое количество персон. Как только вся семья оказалась за столом, нам представили нового повара и подали к столу угощение. На завтрак нас ждали горячие бутерброды с сыром и ветчиной, овсяная каша с фруктами, крепкий чай и фирменная шарлотка Тамары Васильевны на немецкий манер, с заварным кремом и яблоками. Овсянку я не особо любил, но в этот раз она мне очень понравилась. Сам не заметил, как расправился со своей порцией и переключил внимание на другие блюда. Пока я уплетал бутерброды, запивая их чаем, девушки решили отдать должное сладкому десерту. Погруженный в собственные мысли, я не сразу заметил, как Лиза выронила из рук ложку, закатила глаза и рухнула на пол. Собственно, именно этот звук и заставил меня оторваться от мысли и обратить внимание на происходящее вокруг. Галина Юрьевна тоже медленно сползала под стол. «Ингу Валерьевну сюда, живо!» – закричал Владимир, подскакивая со стола. Что-то мне подсказывало, что пока целитель появится в комнате, помогать будет уже некому. Время назад, Прошу минуточку внимания. Я поднялся из-за стола и обратил на себя взгляды всех присутствующих. Очень вовремя, потому как Лиза уже отломила кусочек шарлотки и приготовилась попробовать его. Конечно, нарушение церемонии спокойного семейного завтрака не прошло бесследно. Владимир смотрел на меня взглядом, в котором явно читалось сожаление о том, что я вообще появился в их доме и испортил беззаботное утро не только ему, но и всей семье. Я хочу поблагодарить вашу семью и особенно Владимира Михайловича за оказанное мне гостеприимство. А еще я хочу поблагодарить нашего повара за прекрасный завтрак. Думаю, будет справедливо, если первый кусочек этой шарлотки достанется ей. Я выразительно посмотрел на Владимира, стараясь дать ему понять, что я неспроста принял такое решение. И, правда, Тамара, будьте так любезны, ответил Владимир и сделал едва заметный жест, чтобы нажать на кнопку под столешницей. Мне даже как-то неудобно, начала женщина, но без колебаний отрезала кусочек шарлотки и положила его в рот. Буквально через 5 секунд она пошатнулась и рухнула на пол. Кажется, в мой план закралась ошибка. Либо женщина не знала, что в пироге находится яд, либо она настолько безумна, что готова пойти даже на такие жертвы, чтобы не выдать себя. Время назад я стоял перед всей семьей, Тамара еще не вышла из кухни, поэтому я понимал, что время откатилось секунд на 30 назад. Арсений, вы хотели нам что-то сказать? Поддержала меня Галина Юрьевна, отложив в сторону столовые приборы. Да, я хочу поблагодарить вашу семью и особенно Владимира Михайловича за оказанное мне гостеприимство. И еще я хочу, чтобы этот пирог проверили. Мне кажется, в нем находится яд. Тебе кажется? Удивился Владимир, внимательно посмотрев на меня. Его рука уже нащупала под столешницей кнопку вызова охраны. Я уверен. Что же, мы можем это проверить. Любой целитель может определить, есть ли яд в угощении. Елизавета, без проблем. Отозвалась побледневшая девушка и провела рукой над десертом. Она сосредоточилась и ответила не сразу. Да, здесь есть какая-то вредная добавка, которая может быть опасна для организма. А вот сейчас мы узнаем какая, произнес Владимир, когда в комнату вошли 2 охранника и целитель. Инга Витальевна, я попрошу вас проверить нашу пищу. У нашего гостя есть подозрение, что пища может быть отравлена. Женщина справилась куда быстрее, всего за пару секунд, и дала более развернутый ответ. И это при том, что ей пришлось сканировать все блюда на столе. Теперь я понимаю, за что Владимир платит ей деньги. Она действительно сильный талант. Вот эта шарлотка, произнесла Инга Витальевна, указав на угощение. В заварном креме содержится жидкость, которая вызывает мгновенный спазм и удушье. Из-за небольшой концентрации целитель способен нейтрализовать эффект, но если затянуть с вмешательством, человек может умереть. В любом случае, остановка дыхания ничем хорошим для здоровья не закончится. Тем более, для здоровья Галины Юрьевны и будущего ребенка. Арсений, выйдем. Владимир снова пригласил меня выйти в соседнюю комнату. Это превращалось в неприятную традицию. Тамара Васильевна уже была задержана и запиналась, пытаясь доказать свою невиновность охраннику. Второй охранник тенью проскользнул вслед за главой семейства и стал рядом. «Может, объяснишь, что здесь происходит?» – потребовал Владимир, глядя на меня таким взглядом, будто я виноват в том, что здесь произошло. «Я спас Лизу и Галину Юрьевну от смерти через удушье. Шарлотка оказалась отравлена, я это узнал и использовал талант, чтобы исправить ситуацию. А при чем здесь моя жена и племянница? Они ведь даже не прикоснулись к десерту. Это была уже моя вторая попытка все исправить. В первый раз они умерли. Я пересказал Владимиру предыдущие варианты событий, и он хмурился с каждым моим словом. Хочешь сказать, Тамара невиновна? Не знаю, но мне так показалось. Стали бы вы есть пирог, зная, что в нем содержится смертельно опасный яд? Конечно, ее могли заставить, но в любом случае, это не повод допускать ее смерть. Ты прав, она – ценный свидетель, которого допросят мои люди и выяснит, каким образом яд попал в пирог. Вообще я имел в виду немного другое, но это тоже верно. Только будьте осторожнее, я использовал обе попытки, и больше не смогу помочь. Даже не знаю, когда моя способность снова восстановится, к вечеру, к завтрашнему дню или еще позже. Я не знал точно, сколько у меня было сил на использование таланта, но внутреннее чувство подсказывало, что я использовал их без остатка. Не волнуйся, теперь я буду начеку. И спасибо за помощь. Если твои слова верны, то сегодня ты спас троих дорогих мне людей, один из которых мой будущий сын. Я такие вещи не забываю. И да, теперь я лучше понимаю, как работает твой талант. Ты действительно ценный уник, который нужен дому Серафимовых. Когда мы вернулись обратно в столовую, Инга Витальевна успокаивала Галину Юрьевну, а Тамара Васильевна объясняла начальнику охраны, где она взяла продукты. В комнату вошел другой охранник, которого послали проверить кухню. «Владимир Михайлович, смотрите». Парень протянул Серафимову записку, которая была прикреплена к пачке от заварного крема. «Володя, если читаешь эту записку, думаю, ты получил мое предупреждение. Надеюсь, ты проявишь благоразумие. И что это может значить?» Тут же выдал Родион. «То, что враги не дремлют и пробрались даже в наше родовое гнездо. Тамару Васильевну допросить, и если она невиновна, отпустить. Надеюсь, этот случай не повлияет на ее решение работать в нашем доме. Всем остальным успокоиться. Сегодня Владимир задержался дома и на работу отправился лишь часам к 10. Нам же предстояло отправиться в ателье и разобраться с костюмами. Если у Лизы была вся необходимая одежда, то в процессе сборов оказалось, что мы с Родионом не готовы к поездке в академию. Роди понадобился новый выходной костюм, а мне в довесок к костюму еще и плащ с меховой подбивкой. Пусть температура в Мурманске летом вполне комфортная, но уже осенью начнутся морозы. Нам снова выпало ехать с Алексеичем. Как я понял, у Владимира был отдельный личный водитель, а Юрий Алексеевич возил остальных членов семьи, если им понадобится куда-нибудь поехать. В этот раз нам предстояло выбраться в ателье. Мы проехали минут 10, проторчали еще минут 15 в пробке и почти добрались до цели. За время поездки я несколько раз видел квадрокоптеры, которые пролетали высоко над домами. Полагаю, что здесь они могут называться иначе, да и цель у них не совсем понятная. Родь, а что это у вас летает? А, ну да, в Вологде твоей такое редко встретишь. Это летяги, отозвался парень, выглянув в окно. Изначально использовались для обеспечения порядка, но в последнюю пару лет доставляют мелкие заказы по курьерской службе. Кисловы наводнили ими чуть ли не всю Москву. Это что же, кисловы придумали? Нет, скорее, удачно вписались в перспективное направление. Изобрели и внедрили совсем другие люди, а кисловы приобрели около сотни летяг по закупочной цене и выбили в Совете разрешение на использование в коммерческих целях. Родион наклонился вперед, чтобы оказаться поближе к водителю. «Алексеич, приехали. Высади нас на углу Беловежской и Вяземской. На углу не положено», — отозвался водитель. «Ну, тогда тяни до парковки». Родион указал на свободное парковочное место возле ателье, и водитель тут же включил поворотник. «Господа, вы, если не возражаете, я отъеду ненадолго контакты проверить, а то аккумулятор заряд не держит, того и гляди посреди Москвы станем. Вы ведь все равно еще долго примерку делать будете. За полчаса справишься? 40 минут». Попытался выторговать себе немного времени Алексеич. «Идет». Мы вышли из машины и направились обратно к ателье. «Придется пройтись немного», — сокрушался Родя. «Брось, тут метров 15 всего. И вообще, когда ты в последний раз гулял на свежем воздухе?» «Буквально вчера», — парировал парень. «Правда, прогулка вышла не самой приятной». Я хмыкнул, вспоминая события вчерашнего вечера, и потянул дверь, пропуская Родиона вперед. «Какая все-таки любопытная штука, наша нервная система. Все-таки человек – такое существо, что приспосабливается к чему угодно. Я попал в другой мир, меня едва не обсмолили, как кабанчика, утром чуть не отравили, а я гуляю по почти незнакомому мне миру и радуюсь свежему воздуху. Хотя, Москва почти такая же, разве что внешний вид зданий другой, да и сами люди одеваются иначе. Именно поэтому я рад, что Родион отправился со мной и поможет выбрать нормальный костюм. Хотя, мне кажется, Лиза справилась бы с этой задачей лучше, ее вкусу я больше доверяю. «Господа, вы на примерку, а есть что-то уже готовое?» — поинтересовался Родя. «Жуть, как неохота торчать столбом, пока будут снимать размеры. Да и времени у нас нет, костюм нужен на утро завтрашнего дня. В таком случае, предлагаю вам пройти в соседний зал», — пригласила нас девушка. И вот тут я реально потерялся. Больше 1000 костюмов разных покроев, цветов, стилей. Тут можно выбирать до утра. К счастью, я сразу решил воспользоваться спасательным кругом, а точнее, помощью самой девушки-ассистента. «А есть что-то из современного и представительного?» «Родя, что у нас по бюджету?» «Никогда не называй цену до того, как увидишь вещь», – деловито произнес парень и вальяжной походкой направился рассматривать ряды с костюмами. «Позвольте, я вам помогу. Наше ателье – одно из лучших в Москве и Московской губернии. Уверена, вы найдете подходящий вариант по вкусу». Радя решил выделиться и взял серый пиджак в шотландскую клетку и галстук стального цвета, а я со своим выбором справился еще быстрее, остановился на классическом костюме с жилеткой и галстуком-бабочкой. С пальто тоже не стал особо возиться, остановился на черном цвете с белым меховым воротником. Стоило нам расплатиться и забрать покупки, нас ждал сюрприз. В ателье заявился Платон Кислов с охраной. Пока он находился в соседнем зале и не заметил нас, но в воздухе запахло очередным противостоянием. Что будем делать? Я смотрел на Родиона, ожидая от него умных идей. Хотя, судя по ответу, я переоценил его умственные возможности. Как что, воспользуемся твоим талантом, чтобы навалять охране Кисловых, а потом потолковать по душам с самим Платоном. Если это его семейство стоит за утренним угощением, я его прикончу прямо здесь. И отправишься на каторгу, потому как доказательств у тебя нет, а слова самого Платона – пустой звук. В суде он скажет, что ты выбил из него это признание силой. И потом, чтобы сразу отмести эту идею, я тебе скажу, что в этот раз с Платоном два профессиональных бойца, а не подростка с талантом, а у меня нет сил, чтобы использовать талант, я потратил все попытки сегодня утром. Паршивая история, но попробовать все равно стоит. Родион дернулся, чтобы наброситься на Кислова, но я схватил его за плечо и остановил. Не делай глупостей. Ты разве забыл, о чем тебя просил отец? И потом, где гарантия, что это дело рук Кисловых? Может, за этим стоят люди, которым задолжал Герман? Я так понимаю, его карточный долг теперь лежит на плечах твоего отца? Откуда ты знаешь о долге? Владимир Михайлович сам сказал мне об этом еще вчера. Быстро же отец выболтал тебе секреты нашей семьи. У меня такое чувство, что он теперь ценит тебя больше, чем своего родного сына. Родя, не придумывай того, чего нет. Я прекрасно понимаю, что я лишь ценный талант в доме Серафимовых, да и мою ценность еще предстоит доказать. Этот единичный случай пока не показатель. Согласен, извини, успокоился парень. Ты прав, нам не стоит создавать отцу еще большие проблемы, уходим. Легко сказать, охрана Кисловых стоит у входа в ателье и наверняка заметит нас на выходе и передаст Платону. Думаю, у каждого члена дома Кисловых есть соответствующие распоряжения на этот счет. Нужно искать другие пути для отступления. Мимо пробегала молоденькая швея с лентой в руках. Я взял ее под руку и отвел в сторонку, став так, чтобы девушка закрывала мое лицо от посетителей. «Девушка, скажите, а у вас есть туалет? У моего друга проблема, а сам он попросить стесняется. Конечно, я вас проведу. Для наших клиентов мы предоставляем такую возможность», произнесла девушка и посмотрела на Родиона. «Идемте». Мы с Роди забрали свои вещи и направились вслед за девушкой. «Простите, а у вас обоих проблемы?» улыбнулась девушка, заметив, что я иду следом. «Нет, я заберу костюм друга на время, пока он не вернется». Родя всучил мне свой костюм и исчез за дверью с табличкой «Служебное помещение». Не знаю, сможет ли он найти выход, но мне определенно придется искать другой вариант эвакуации из ателье, иначе на месте этого здания останутся одни головешки. Если Кислов применит свой талант в помещении, эффект будет как у спички, брошенной в сток сена. «Молодой человек, вы кого-то ждете?» поинтересовалась женщина, которая вышла из двери, где до этого исчез Родион с молоденькой девушкой. «Да, я. А, вы хотите забрать свой заказ? Минуточку». Женщина исчезла за дверью, а потом вынесла мне 4 огромных коробки с вещами. «Все уже оплачено вашим отцом. Нам очень приятно работать с домом Кисловых. А мне как приятно!» Отозвался я из-за вороха коробок. «Мало того, что мне приходилось держать в руках 2 костюма и плащ, теперь на мне оказались еще и эти коробки, которые полностью закрывали обзор. Можете расписаться в журнале, поставьте коробки, чтобы они вам не мешали. Вы один, давайте я позову ваших слуг или охрану. Не стоит волноваться». Вручил коробки обратно женщине, нарисовал неприличный жест на месте подписи и вернул журнал в обмен на коробки. «Любое событие нужно уметь обращать себе в пользу. С этими коробками я свободно могу выйти из ателье, и никто не станет мне мешать. Надеюсь, Родя уже решил свои проблемы. Я бы на его месте за это время уже до китайской границы добежать успел, не то, что выбраться из здания». Так, главное, уверенность и чуточку везения, чтобы меня не узнали раньше времени. С важным видом прошел мимо Кислова с коробками в руках и краем уха услышал его восторженную фразу. Вот это кто-то затарился. Кирюх, ты смотри, чтобы он хоть в дверь попал, а то в окно так с коробками и выйдет. Послышался голос Платона, в котором читалась насмешка. Проходите. Побеспокоился охранник, открывая передо мной дверь. Хотелось его поблагодарить, но тогда Кислов узнает мой голос, поэтому ограничился простым надрывным угу. Возле ателье была припаркована машина Кисловых, в которой сидели водители и второй охранник. Я бесцеремонно поставил коробки на капот и проорал так, что они оба подскочили. «Почему я должен таскать коробки за вас? У меня своих вещей разве нет? Забирайте заказ». Демонстративно развернулся, закинул на спину наши среди покупки и направился к повороту. Конечно, у меня была идея вышвырнуть заказ Кислова в ближайший мусорный бак, но камеры у входа в ателье меня засняли, поэтому это было не самой лучшей идеей. Меня спасало, что Платон никак не ожидал нас увидеть в ателье, а потому был расслаблен, да и охранник с водителем не на шутку удивились, но дальше испытывать судьбу определенно не стоит. Быстрым шагом дошел до поворота и свернул за угол, где едва нос к носу не столкнулся с Родионом. «Арс, почему ты так долго?» – набросился на меня Серафимов. «Я уже думал тебе на выручку идти. Вообще-то это я давал тебе время, чтобы выбраться из здания. Да там интересная история вышла. В общем, теперь у меня есть телефончик той скромняшки, которая провела меня в служебное помещение и вывела через запасной выход. Я ей такого наплел. В общем, девчонка моя, а ты своего не упустишь, как я погляжу. Кстати, какие девчонки? Ты ведь в курсе, что мы завтра уезжаем? Твой отец уже взял билеты, а целый вечер мне на что? Главное присутствовать на ужине, а потом я могу отправляться куда угодно. Как твой персональный телохранитель не советую, тоже мне указ», — насупился Родя. «Кстати, а ты как выбрался? Неужели через парадный ход вышел? Долгая история, а нам нужно побыстрее валить отсюда. Давай за мной». Алексеича перехватили по дороге и без приключений добрались до особняка Серафимовых. Остаток дня собирали чемоданы. Я достал из тумбочки свои небогатые пожитки. Футболку с длинным рукавом, джинсы и кроссовки, слабое напоминание о прошлой жизни. В кармане джинсов нащупал смарт-часы, которые заблаговременно снял и убрал в карман. Увы, после прохождения через портал они пришли в негодность. Видимо, сгорела плата. И как я не догадался оставить их на столе вместе с телефоном. Хотя, какая теперь разница, что телефон, что часы я уже не смогу использовать. Если первый девайс остался в моем родном мире, то часы переместились со мной, но превратились в кучу мусора. Ногтем поддел заднюю крышку и осмотрел внутренний механизм. Пустая затея. Внутри все расплавилось, перемешалось до состояния однородной массы и застыло. Вон, лишь кусочек платы торчит, а так все залито расплавленной пластмассой. Хорошо, что эта жижа не вылилась наружу, иначе на ноге остался бы сильный ожог. «Что это у тебя?» – насторожился Родион, увидев у меня в руках часы. «Умные часы. Крутая штука. Можно посмотреть? Крутая, но не работает», – протянул часы Родиону, но тот покрутил их в руках, хмыкнул и вернул обратно. «И ты решил самостоятельно их починить? Ну, ты прям возомнил себя настоящим часовщиком». «Нет, старик, зря стараешься, это дело стоит доверить артефакторам. Они чувствуют неживые предметы и наполняют энергией механизмы, заставляя работать. Правда, мне кажется, что твоим часам точно пришел конец. Купи себе новые. В чем проблема?» «Проблема в том, что у меня нет на это денег. С этим помочь не смогу. У самого туго с финансами», — развел руками парень. «Мои пожитки легко уместились в дорожную сумку, а вот Родион забил чемодан на колесах и такую же сумку, как у меня. Мальчики, к вам можно?» Лиза без стука зашла в комнату и бросила взгляд на наш багаж. «Родя, ты как всегда, у меня вещей и то меньше, чем у тебя, потому что я еду из своего дома, а ты здесь в гостях», — тут же поставил девушку на место Родион. «Ты зачем зашла? Хотела предложить прогуляться перед ужином, но ты испортил все настроение». «Спасибо, Родя, умеешь поддержать». Девушка захлопнула дверь и, судя по удаляющимся шагам, направилась к себе в комнату. «Зря ты так с ней», — я посмотрел на Родю, который с виноватым видом смотрел на дверь. «Может, и горячнул, не спорю». «Да, ладно, Думаешь, я не знаю, зачем она приходила? Уже положила на тебя глаз и ищет способ, как бы охмурить. За ужином все были немногословны, лишь Галина Юрьевна болтала без умолку. После процедуры Инги Витальевны она быстро отошла от утреннего происшествия и воспринимала происходящее гораздо спокойнее. Думаю, женщина все еще находилась под действием таланта целительницы. Дети, я приготовила пирог вам в дорогу. Разделила на кусочки каждому, чтобы вы поели. Тамара сделала голубцы и бутерброды с ветчиной, грибами и сыром. Еще положили по баночке черной икры, специи. Галь, ты их на Северный полюс провожаешь? Или на учебу в академию, оборвал жену Владимир Михайлович. Представь себе, что почти на полюс. От Мурманска до северной точки земли всего 4 дня пути. До Москвы и то ближе. Отмахнулся Серафимов-старший. Отказаться от внушительных пайков не удалось, да я и не особо старался. Когда еще выдастся возможность перекусить черной коркой? Сегодня обошелся без прогулок и разговоров по душам. Хоть я и видел, что Родиону хотелось поговорить. Ничего. Пусть дозреет, тогда и пообщаемся, нужно понемногу выбивать с него дворянскую спесь и дурь, которой научили его в гимназии и обществе аристократов. Свидание с девушкой из ателье у него сорвалось, Владимир запретил охране выпускать кого-то из нас из особняка в темное время суток, мотивируя это тем, что и так проблем создали дальше некуда. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда я был согласен с главой семейства, утром собирались в попыхах. Подъем в 7, утренние процедуры, завтрак, и вот, мы на двух машинах едем на вокзал. Галина Юрьевна с нами не поехала и попрощалась на пороге особняка, обняв по очереди каждого из нас. Досталась своя порция нежности и мне. Владимир забрал в машину к себе Родиона, а мне выпало ехать с Лизой. Теперь на переднем сидении возле водителя сидел охранник. Почти весь путь до вокзала ехали молча. Лишь пару раз обменялись дежурными фразами. И я, и Лиза были напряжены и мысленно были уже там, в поезде, мчащем в сторону Мурманска. Хорошо, хоть в это время пробок на дорогах не оказалось, все уже разъехались по работам, поэтому на вокзале мы оказались минут за 40 до отправления поезда. Уже на перроне Владимир остановил меня и протянул пачку денег. Возьми на карманные расходы. У Родиона и Лизы есть чековые книжки с лимитом в 50 тысяч. А тебе сделать такую не успели в суматохе. Но так даже лучше, пока с этими чеками разберешься, живые деньги пригодятся куда больше. Это в Москве чеки обналичивают мгновенно, но попробуй сделать это в Мурманске. Спасибо. Разделил деньги на две равные части, одну спрятал во внутреннем кармане пиджака, другую засунул поглубже в дорожную сумку. Все равно постоянно будет со мной, так что можно не волноваться, что украдут. Присматривай за Родионом и Лизой. Знаю, насчет племяшки у нас уговора не было, но ты ведь понимаешь, что она тоже часть семьи. Если с деньгами возникнут проблемы, дай мне знать, но не транжирь особо. Мне ваше обучение и так влетело в копеечку. Представляю, после ужина Родя сокрушался, что только за оплату обучения у нас уйдет 750 000, а с билетами, сборами и прочими расходами сумма плавно переваливает за 1 000 000. Пожал Владимиру руку. Поблагодарил за все, что он для меня сделал и направился искать свой вагон. Из-за того, что билеты брали буквально в последний момент, Лизе пришлось ехать в другом вагоне, а мы с Роди оказались в одном купе. Стоило подняться по ступенькам, проводница закрыла вход, а поезд издал прощальный гудок, дернулся от начала до самого хвоста и медленно покатился вперед, набирая скорость. Мое путешествие в Арктику начинается. Глава 4. Поезд. «У меня 15-е место, а твое – 16-е», – заявил Родион, когда мы вошли в вагон. «Эх, просил ведь отца выкупить все купе, но нет, за день до отправления билетов почти не осталось. Хорошо, хоть вообще смогли уехать. Такое впечатление, что всем срочно понадобилось ехать в Мурманск. Так ты погляди, кругом одни студенты. Или с Москвы, или с южных городов приехали, чтобы отсюда добраться до Мурманска. Вон». Три вагона под нас зарезервировали. Да, я уже успел присмотреться к парочке студенток. Послышался впереди довольный голос Серафимова-младшего. Парень остановился возле нашего купе и повернулся ко мне. Кстати, у тебя четное место. Выходит, ты едешь на верхней полке. А ты разве не хочешь? Я удивленно посмотрел на Родиона. Нет, конечно. С чего ты решил, что я захочу ехать на верхней полке? Например, захочешь подчеркнуть, что ты выше по статусу, а потому должен возвышаться над остальными,